Глава 30. Красного и светлого праздника День Благовещения празднуем. Начальный и первый сей день среди владычных праздников, главизна нашего спасения. Радостью радуемся и весельем веселимся. Как древле жена погубила грехом человеции из рода в род Ева Адама, так Мария Дева безгрешна ради Господа нашего Иисуса Христа спасла нас к новой жизни, освободив от смертной тли и осуждения. Сия есть тайна, сия дело, сего ради вся тварь ликовствует и играет и веселится. Прииди, Бог Христос, и до всыновления примем, да будем к тому не рабы, но свободнее, яко прежде сего глаголал вам три убочина спасающихся рабства, наемничество и сыновство, ибо раб страха ради благое творит, наемник же ради приятия мзды творит доброе и угодное Богу, сын же творит добро любви ради, я ж к Богу и Отцу по заповедям Его». Так будем же, братья и сестры, не рабы, но свободнее, не миролюбцы, но боголюбцы, не по плоти ходящие, но по духу, ибо по плоти ходящие им плотское мудрствует, а ишь по духу духовное, мудрость бо плотская смерть, мудрость же духовная, живот и мир, понеж бо мудрость плотская вражда есть на Бога, закон Божий не повинуется, даже если ежели и может, а плотски живущи Богу угодить и не могут. Сей праздник Благовещения Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, спасение нашего обновления и изменения, и сего ради должны мы духовно праздновать и правдою, любовью, и кротостью, миром, и совокуплением, долготерпением, благостынью и Духом Святым, да не праздный, не бездельно Господа нашего Иисуса Христа устроение собою показуем. Должны же и смы молиться и скорбеть и о мире, зрящ приходящее много зла и люто, грех ради наших, и мор, и глад, и нелюбие, и ратное брат на брат нахождение, и утеснение христиан от иноплеменник. Должны есть мы скорбеть и о братьях наших, сущих по пленении, и о страдании их, и сокрушении, и озлоблении, и мольбы приношать о них ради молитвы к Богу, да посетит и утешит их душ, обессилевшие от стужения и скорби и нападения враг наших. Братья, в день сей светлый вспомянем ее, Пресветлую Деву, и воскликнем все, як ж древле или совет, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Есть среди вас некие глагольщие, як Богоматерь просто сосуд, приявший в себя Богосына. И есть иные глагольщие, подобно латинам, о непорочном зачатии Божией Матери, яко Дева Мария не была зачата во грехе ради грядущих заслуг Сына Своего и обладала первородною праведностью. Все сии, умоляя и возвышая, принижают, паки и паки лишают Матерь Божию ее человеческого естества». Словно бы и не страдала она, и не болела душой, и не скорбела, яко же и всякая матерь о дитяти своем. И вот крест и Голгофа, и вот Спасителя подымают на крест, а толпа смотрит, иные хулят и ругают ему, и ученики разбежались в ужасе, и Петр трижды отрекся и плакал потом от стыда. И еще никто не знает о воскресении, не ведает чуда. Еще только пройден его земной жестокий и трудный путь. И вот он там, на кресте, а тут вот вокруг стражи римские. Где ж в ту пору была она? Где была Мария, Матерь Божия? Митрополит большими добрыми очами обводит плотную толпу переяславских горожан, стесненную в каменных стенах собора, и трепещущими, порхающими движениями рук с длинными красивыми перстами, как бы ищет что-то, разводя и раздвигая заграждающих ему очеса, и состраданием, но светло и ясно, словно увидав, наконец, в толпе ее, Марию восклицает: «Да где ж ей быть? Тут она стояла, в толпе, среди людей, стояла, как и всякая мать, взирая на казни, болея о сыне единственном. И не разрывалось ли сердце ее при виде крестной муки своего дитяти, коликою меры измерить нам горе наших матерей и жен, коликою меры измерим любовь, и же хранит, и зиждет, и лелеет мы от колыбели и до могилы. Не свет ли это, не отсвет ли горней любви, осеняющий мир? Не так жди ли и мы должны возлюбить братью свою во Христе и молиться не токмо о верное, но и о неверное так жди? И о врагах и же вратят наны и свирепствуют и гонят, понеже Господь печется и помышляет о всех. И солнце сияет на лукавые и на благие, и дождит на праведные и на неправедные, и всех насыщает и одаряет милостью своей. Любите же, братию свою, любите и враги ваши, добро творите ненавидящим вас, благословите клянущих вас, якогда будете сынови Вышнего». На улице был голубой март, легчающий от высоких облаков промытое небо, и томительной вешней сырью доносило в отверстие двери от недальней озерной шири, готового вот-вот проснуться клещина. Мишук, зажатый в толпе, изо всех сил тянул шею, стараясь разглядеть Петра. Новый митрополит был высок ростом, горбонос, худощав и широкоплеч. Борода невесомым круглящимся обводом осеняла его крупное лицо, крупное и чистое, как бы промытое весеннюю синевой, истинно иконописное, по-мудрому доброе и словно бы неземное. Полные восторга глаза в покрасневших глазницах и чуткие трепетные персты обличали в нем не токмо философа и книжника, но и певца красоты. Казалось, Петр перстами бережно осязает паству свою, договаривая то, что не сказалось словами и голосом. «Художник! Изограф!» — шептали в толпе знающие. Уже многие уведали, что цареградский патриарх благословил Петра иконою, написанной им самим и поднесенной некогда покойному митрополиту Максиму. «Перст! Перст Божий!» — шептали, передавая друг другу эту историю прихожане. Мишук краем уха едва ловил шепоты и хвалы, скорее как помеху тому, что говорил сейчас митрополит Самвона. За эту зиму многое и скорбное совершилось в русской земле. Многих унес мор из простой, из нарочитой чади, не разбираючи богача от бедняка, горожанина от смерда и холопа от господина. Потому и слушали так безотрывно, многие со слезами на глазах. У самого Мишука зимой умерла мать, и сейчас ему кажется порою, что Петр говорит для него одного и ему одному, и утешает, как может, протягивая персты в его сторону, и на него, Мишука, призывая свыси горний мир и любовь. В прошлый раз Мишук приезжал в Переяславль на Покров вскоре после заключения мира. Протасий, обративший внимание на Мишука в бою, наградил ратника и дозволил съездить домой навестить родителей батюшку. Тогда они сидели в отчим доме, в родимом княжеве селе, от которого Мишук уже заметно поотвык, затесанным столом, плечо в плечо с родителем, и Федор с подъеденным временем лицом угощал сына. Отец в последние годы заметно стал сохнуть и как-то уменьшаться в размерах. Или уж сам Мишук так вырос. По боли стал родители батюшки на полголовы. Сидели, калякали. Мать сама подавала на стол, хлопотала с мокрыми от радости глазами. Мишук, раздуваясь от гордости и чуть-чуть прихвастывая, сказывал, как скакал по полю рядом с самим Тысяцким Протасием и рубил разбегающихся пеших тверичей, как они вспятили полк Бороздина и спасли город и князя Юрия. Отец слушал, хмуро кивал, подливал меду. Мишук, наконец, опамятовал. — Что ты, тетя? Аль недоволен чем? — Да нет. С неохотой не вдруг отмолвил отец. Вспомнил, дружок был у меня. Да сказывал я, Прохор, сынок, Степан, в Тверь ушел. Да ты того, подумал сот грехом, не зарубил ли его на бою том? С трезвеющего мешука слезала хмельная удаль. Он как-то оробел и уже со стыдом и тревогой, вспоминая и боясь, пробормотал, словно бы стариков не рубил ни которого. Окончательно протрезвев, он сидел над чарой. Все простое давеча стало враз сложно и трудно ему. — Как же, батя? — жалобно вопросил он. — Так вот, мешук, жестко, не жалея, — отмолвил отец. — Своих бьем. Стоин при Андрея Саныча покойники, не к ночи будь. — Эй! Добро жив остался. Мать он сама не своя. Один ты у нас. Мог и он тебя, и не узнал бы тоже. Помолчав, отец добавил. А что Александр Данилович умер, это худо. Теперь Юрию окорота не будет ни от кого. Так, сын, давай же я с тобой. Подлей, мать. Так же, как и в прошлые наезды свои, мешок тогда гулял по беседам. О сердечных делах не говорил отцу, но с возвращением в Москву Коломенского полка с Заречной сударушкой пришло мешуку расстаться. И, мало перегоревав о том, он теперь глушил воспоминания удалью и гульбой. Феня хлопотала женить мешука, даже и невест присмотрела почти, но время пролетело быстро, пора было врачаться в полк, и так и осталось». Мешук, уезжая, не чаял беды. С матерью простился рассеянно. Больше занимала одна криушкинская девка Перестарок, с которой у него нежданно-негадно закрутилась хмельная, короткая и горячая любовь. А зимой мать умерла моровой язвой. Весть о том пришла поздно. Мешука как раз услали в Можайск. И так и сошло, что домой довелось попасть только на Благовещение, в марте. И хоть давно уже знал, что не встретит матери, но когда, подъезжая, завидел обширную соломенную кровлю родимых хором, мелькнула сумасшедшая надежда, что вот сейчас выйдет мать, рябая, некрасивая, улыбнется, беспомощно обнажив съеденные редкие почернелые зубы, и у него упадет сердце, и он спрыгнет с коня прямо в материнские объятия, притиснет ее плечи, услышит знакомый запах материного пота, отчего дыма и навоза, будет целовать мягкое, дряблое и мокрое от слез лицо, а там и батька выйдет, усмехнется или остроушит, и он поймет, что снова дома, и снова он паренек, отрок, а никакой не взрослый ратник и мужик. Но матери не было. Не вышла Феня, не бросилась к нему. Только Яшка воина, старший холоп отцов, седой, как лунь, стоял у заоры, подслеповато лопаточкой темной задубелой руки, прикрывая глаза, смотрел на молодого хозяина. Узнав, засуетился. «Мишака, Мишака!» Схватил по воде коня, кивая, бормоча. «Феня, Феня, нету!» Отец выбежал, обнял, вжал бороду в широкую грудь мешука и затрясся в немых рыданиях. Мешук скорее завел родителя в горницу. Тот долго не мог прийти в себя. Ждал адок, не хотел умирать-то. А ты вон и на сороковин не бывал. Ну, на могилку-то сходи и поклонись. За несколько месяцев отец изменился так, что не вдруг можно было и узнать. Еще усох, посидел, и весь стал какой-то неуверенный, робкий. Забывался, путался. Мешуку пришлось не по раз прикрикнуть на баб, что обихаживали дом, и отец виноват покаял ему. Остарел я, не могу. Ты уж их «Постражи тут-то без матки. Всяк было у нас с ней, а вот не могу. Словно иной раз забуду, спрашиваю, чего ворчишь? Опомнюсь, нет ее? Нет! Видать, скоро и мне надь за нею на погост». Он снова заплакал, и у мешука защипало глаза. С острым прозрением понял он вдруг, как призрачное богатство, добро — то, за что люди бьются всю жизнь, день за днем, неустанно, не понимая, что дело не в богатстве, не в зажитке, не в серебре и рухляди, а в себе самом. Пока есть сила да молодость, да голова на плечах, все можно и все по плечу. Тут и зажиток, и власть, и воля твоя, а ушло, и свои же холопки учнут на своем ж добре тыкать тебе в нос, словно ты уже и не хозяин, а последний нищий, коего лишь из жалости не выгнали за порог. Так вот и думай, что есть жизнь, и что в ней важнейшее всего. Нет, ни добро, ни зажиток, только не добро. Может, лишь доброта? То, о чем говорил митрополит Петр. Доброта и жалость, любовь матерня. О бренном не стоит из лих себя и заботить. Отец уже мало вникал в княжеские дела, покивал головой, пока Мишук сказывал про Юрия, оживился только, когда заговорили о новом митрополите Петре, о котором на Москве баяли наразно. Сплетни о Петре отец разом отверг. «Святой муж, ты послухай его! Вот на Благовещении будет говорить у нас в соборе, послухай!» Отец сказал и повесил голову, понурился вновь. Мишук в тот же день побывал на могиле матери. Всплакнул и в свой черед покаял, что не сумел хотя бы похоронить мать. Все было холодно и незнакомо. Белые шапки снега на крестах лишь чуть-чуть подтаяли. Вечерело. В бледном холодеющем небе уже зажигались звезды. Кругом облегла тишина, и даже отец, неслышно подошедший и ставший посторонь, не нарушил несказанного одиночества зимних могил. Стоял Мишук, и горько было, и странно, и все не вмещалось, как это. Мать ходила, бронилась, кашляла, купала его в корыте, сильными руками выколачивала белье, ходила за скотом, и вечно кони бегали за ней, как собаки, и вечно была она не прибрана, и широкий разлатый нос достался от матери Мишуку, и из дому в Москву когда-то уехал он на вазу без особого сожаления, а все знал, что мать есть, что в редкие побывки свои обязательно встретит ее, услышит ее ворчанье, увидит вечно лезущие из-под повойника сивые редкие волосы, ощутит ее руки, сильные, неженские, в узлах вен, и она будет ходить по дому и наливать, и подливать, и накладывать в мисы домашнее варево, и доставать пироги, и спрашивать, перебивая батьку, и ахать, и хлопотать. Он потрогал крест, отер снег с холодного дерева, погладил морозную наледь, и вновь защипало глаза. Так сиротливо стало на земле без нее. Дома собрали родных, помянули Феню ради Мишука. Да все было не так в этот его приезд. Отец, видно, жил уже больше воспоминаниями. Много толковал о своей сестре, тетке Опросинье, что когда-то давным-давно погинула безвестно в ордынском плену, или даже и жива еще где-то в сарае. Так нынче утверждал отец, раньше все, как помнил Мишук, считавший тетку покойницей. «Свидеться бы!» — бормотал он, глядя потухшими глазами куда-то в пустоту в далекие прошлые годы. Мишук помогал, чем мог, по дому, а, в общем, не знал, куда себя девать. Осенняя сударушка его подалась куда-то из деревни, да и не тянула его нынче к ней. Так только ради пустоты в душе сходил на 2-3 беседы. Понял вдруг, что уже перестарок, и новые девки смотрят полнасмешливо на его отросшую бороду. Жалко было отца. Позвал было с собой в Москву, Федор покачал головой. «Мне теперь край. Все. От могилы Фениной не уйду. Пущай тут и похоронят в местях. Когда с ней худ жили, они расставались, Никель. И уж там не расстанемся». Он не договорил за гробом. Махнул рукой только, перевел разговор на другое. «Бают, митрополит Петр от сели в Новгород великий едет. Ты на Москве-то погордишь, что слыхал его? Я был помень твоего во Владимире, так мы с князем Данилой покойником епископа Серапиона слышали в соборе. Дивно баял. А сю пор, как вспомню, на сердце легчает. О бедах русской земли, да много чего. На Москве есть его слова списанные. Ты поглянь у дяди-то, в затворе, говоришь? Крикша. От мира ушел. Ну, и вот такая стезя. А про Петра, кто слыхал, все в одно бают, як новый Златоуст. Он улыбнулся, слегка раздвинув обострившиеся морщины лица, продолжая глядеть по-прежнему куда-то вдаль прошлых, незнакомых Мишуку лет. Помолчав, добавил, «Оно знаешь, ино слово на всю жизнь». «Да, на всю жизнь». И Мишук подумал вдруг с новою болью, что и отец скоро уйдет от него вслед за матерью. И уже сейчас в воспоминаниях прощается с миром. Быть может, и вся-то правда в духовном подвиге. А то, что было с ним осю пору, и девки, и удаль ратная, и молодецкие попойки товарищей, и суета, сует, и всяческая суета. Светлое лицо митрополита Петра стояло пред мысленными очами, указывая какой-то новый, небывалый доселе путь. И будто почуяв что-то или догадав, так что даже и вздрогнул Мишук, отец возразил вслух на его молчаливые думы, «Ты оженись, в монахини иди, материну волю уваж, да корень наш не изгибнет». Отец пожевал беззубым ртом, подумал, добавил тише, глядя перед собой, чтобы свеча не угасла.